Глава третья. Лариса. Происшествие с Манкой Ларису расстроило. Мало того, что лайфхак оказался совсем нерабочим, так еще и умудрилась так глупо подставиться перед Кирой. Лара ни секунды не сомневалась, что подруга что-то заподозрила. Не просто же так ей приспичило именно в то утро полакомиться манником. К слову, манник у Киры получался отменный. К тому же почти весь он доставался именно стройной Лариске. Кира же со своим контролем веса позволяла себе небольшие кусочки удовольствия, а потом неслась в спортзал качать и без того аппетитный зад. День выдался замечательный. С работы удалось слинять пораньше, потому что в соседнем офисе решили потравить насекомых, откуда они только взялись, но не предусмотрели, что общая вентиляция сделает жизнь невыносимой всему этажу. Начальник притворился, что ничего не происходит, походил по кабинету с ошалевшими глазами, а потом не выдержал и велел всем живо убираться из этого смрадного ада. Об этом он сообщил уже в дверях. Ларка бодро понеслась следом, на ходу застегивая куртку. В ее голове уже созрел новый, железобетонный план по привлечению мужчины в дом. И в этот раз никто не должен был пострадать. Первым делом она отправилась в книжный. Народу было немного. Лишь пара школьниц топталась возле канцтоваров, выбирая то ли блокноты, то ли открытки. Лару интересовала книга. Роман. Такой роман, каким она хотела бы видеть свой. Что-то о любви, заботе, семье. Что-то о сильном и благородном мужчине, о нежной и хрупкой девушке. Что-то такое, от чего можно было плакать лишь слезами умиления и радости. Ни в коем случае в книге не должно было встретиться несчастной любви, ведь именно по этому сценарию, согласно ритуалу, и предстояло развиваться Ларискиной личной жизни. Времени было в обрез. Обряд «Закрути роман» надо было успеть провести до прихода Киры с работы. Зачем третий лишний? «Девушка», — решительно обратилась она к скучающему консультанту, «помогите с выбором. Мне нужна книга о любви, роман». Та встрепенулась. «Наш или иностранный?» Лара задумалась. Роман с иностранцем выглядел весьма привлекательно, но память услужливо подкинула ей одноклассницу, которая уехала в Египет, вышла там замуж, родила троих детей, а потом была выдворена на родину. Одна, без права видеть своих сыновей. Бывший муж оказался человеком непростым, хоть и обеспеченным. «Наш, пожалуй», — определилась она. «Вот». Девушка протянула ей упакованную в целлофан книгу с вызывающей обложкой. «Подстилка для босса! Хит продаж!» Лариса представила своего низенького плешивенького босса, который не вызывал никаких желаний, кроме как попросить поднять зарплату. Сморщилась и быстро сказала. «Нет-нет, мне что-нибудь без боссов и без подстилок, если можно». «Тогда вот это!» — не растерялась девушка. «Квартет в постели». «Квартет?» — растерялась Лара. «Это про музыкантов?» «Про свингеров», — спокойно пояснила консультант и подмигнула. «Прочитаете за вечер и останетесь в полном восторге». Лариса покраснела. Свингеровские игры ее не интересовали. Она, конечно, знала, что в современном мире важно раскрывать сексуальность так, как этого хочется, но свою сексуальность предпочитала оставить слегка прикрытой. «Или вот эту возьмите. Вообще огонь!» прервала Ларискины мысли продавец. «Тройное проникновение. Тут тоже четверо участников, но зато всего одна девушка и трое самцов. Представляете, какое приключение?» Она так призывно улыбалась, что Лариса невольно потянулась за книгой. «А можно распаковать и полистать?» «Ни в коем случае», — отрезала продавец, но тут же широко улыбнулась и понимающе понизила голос. «Заинтересовались? Берите!» «Несколько часов наслаждения вам обеспечены. Понимаете, о чем я?» Лариса, кажется, понимала. Но ей было достаточно одного, хорошего мужика. Что делать с тремя одновременно, Лара могла лишь догадываться. Ей не хотелось огорчать консультанта, поэтому она собрала в кучу все остатки такта и взмолилась. «Может, есть что-то более скромной девушке?» «Без проблем», — радостно улыбнулась поклонница горячего чтива. «Моя любимая». «Целочка общего доступа. Это про девственницу». «Девственницу? Общего доступа?» «Ну, она в первой главе потеряет девственность с курьером, а потом в каждой главе встречает нового мужчину. Но только одного. Все целомудренно». «Она с ними не...» Лара не решилась произнести окончание фразы, но консультант поняла без слов. «Ну, конечно же, она с ними со всеми спит, но только с одним за раз. Скромно, как вы и хотели. Книга «Пушка». Я вам гарантирую, будете перед сном перечитывать не один раз». От полноты чувств продавец даже слегка закатила глаза и почти застонала. Книга, вероятно, была настолько хороша. Но Лариса не хотела перебирать кандидатов, как бы увлекательно это ни было. Мужик ей нужен был на постоянную основу, стабильный и свой. «Знаете, мне бы что-то о романтической любви одной девушки и одного мужчины. Такое сейчас пишут?» «А, — поскучнела консультант, — скукотища, без перчинки. Это вот пылкий герцог. Я сама такое не читаю, но бабушки охотно берут». «А конец счастливый?» Консультант пожала плечами. «Вроде никто не жаловался. В этой серии обычно все женятся, рожают детей и живут долго и счастливо. Ничего интересного». «Беру», — обрадовалась Лара. «Девушка милая», — консультант закатила глаза. «Да зачем вам это чтиво для старушек? Умоляю, возьмите нормальную книгу. Ну, хотя бы вон, про попаданку». «Попаданку? Жену папа, что ли?» «Да нет, девушка попадает в гарем к дракону». «Куда?» — обалдела Лариса. «К дракону? И спит с драконом?» «Ну да. Да он нормальный мужик оказался, с золотыми яйцами. Вы влюбитесь в эту серию». «Давайте я сначала про герцога прочитаю, а потом приду, и вы мне что-то про попаданку порекомендуете, ладно?» — предложила Лара. Консультант поджала губы. «Не придете вы. Прочитаете это барахло, разочаруетесь и не вернетесь. Решите, что я вам дерьмо посоветовала. А я настаиваю, берите вот эти, классные книги. Сама читаю, мама моя читает. Соседка каждую неделю к нам за новой бегает, как в библиотеку». «Ладно», — смирилась Лариса. «Давайте вашу попаданку с золотыми яйцами. Но и герцога тоже». На улице уже начало темнеть. Холодный ветер пробирался под куртку и заставлял Лару вздрагивать и поеживаться. С неба снова посыпался какой-то мелкий противный снег, как будто подтаявших и замерзших луж было мало для полного уныния. Весна все никак не могла победить зиму окончательно и бесповоротно. Дома было темно и тихо. Лариска быстро скинула куртку и распинала ботинки по коридору. До прихода Киры оставалось слишком мало времени, а на ритуал надо было еще настроиться. В идеале стоило переодеться в платье, но Лара решила не заморачиваться. В конце концов, взрослые люди, кого стесняться? Она торопливо скинула с себя шкурку серой офисной мыши, осталась в одном нижнем белье, достала заранее подготовленные свечи и зажгла их, произнеся: «Озаряю пространство огнем любви, мужчина мечты, ко мне приди!» В дверь требовательно постучали. Лариса вздрогнула от неожиданности. «Кира? Вряд ли. Она всегда открывала дверь своими ключами». «Кто там?» — спросила Лара настороженно. «Сосед ваш сверху», — отозвался мужчина из-за двери. «У меня ванную затопило. У вас там не течет?» Лариса включила свет в ванной и оглядела потолок. «Нет, все сухо». «Откройте, я сам проверю», — не успокоился мужик. «Не открою», — заупрямилась Лара. «Я занята». «Я ненадолго, только посмотрю». «Нет», — разозлилась Лариска в нижнем белье. «Смотреть на нее в таком виде она позволила бы только своему мужчине, герцогу, допустим». «Я вам уже сказала, что у нас все сухо. Если потечет, я к вам сама поднимусь». «Да я на секунду загляну». «Убирайтесь, а то полицию вызову», — пригрозила Лариса. Противный сосед не давал приступить к ритуалу, ради которого Ларе пришлось купить не одну, а целых две книги. Причем одну из них она вообще читать не собиралась. Мужик еще немного поворчал под дверью и ушел. Лара вернулась в комнату. Благодушное настроение успело испортиться от такого беспардонного вмешательства. Она слегка пофыркала, потрясла руками, разгоняя напряжение, и, наконец, достала из-под подушки красную атласную ленту, которая уже должна была пропитаться женской энергией. Девушка аккуратно завязала бант на романе, и настроение слегка приподнялось от предвкушения чувственного танца. Негромкая музыка из динамика телефона, пляшущие на стенах блики от свечей и тяжелая, приятно пахнущая, совсем новая книга в руках создавали какую-то таинственно игривую атмосферу, и Лариса уже не чувствовала себя глупо. Наоборот, именно этот ритуал казался ей единственно правильным и подходящим. Она закружилась по комнате, прижимая Роман к обнаженному животу. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, и вскоре танец настолько поглотил ее, что она слилась со вселенной в этом вальсе, окончательно потеряв связь с реальностью. Ей казалось, что она танцует уже не с книгой про герцога, а с самым настоящим герцогом, богатым, умным, благородным и мужественным. Его сильные, но нежные руки обнимали ее тонкий стан и прижимали к мускулистой горячей груди. «Что за шабаш тут происходит?» — врезался в ее фантазии резкий голос Киры. Лариса заорала от неожиданности и выронила книгу на пол. «Фу ты, блин! Так ведь без сердца меня оставишь!» — выдохнула она. «Ты чего творишь тут?» «Зарядку делаю», — огрызнулась Лара. «Не все тебе одной фитоняшкой быть. Тоже спортом захотелось заняться. Йога у меня». «А-а», — с пониманием протянула Кира. «Ну, так ты обращайся, я помогу с упражнениями. Опыт имеется, подскажу, над чем поработать, как не надорваться». «Разберусь», — отмахнулась Лара. «А что это за книжка?» — заинтересовалась Кира, обратив внимание на роман, валяющийся на полу. «Почему с бантиком?» «Подарили», — нашлась Лариска. «Поэтому и с бантиком. Ерунда какая-то для бабушек, про любовь. Выбросить жалко, подарок же». «А дай почитать, а? Мне все равно вечерами заняться нечем». Мысли в голове Ларисы заметались бешеными кошками. Сейчас она уже не видела ни одной разумной причины отказать Кире, но отдать роман в чужие руки означало упустить любовь. А, впрочем, в этом ритуале все и так пошло неправильно с самого начала. Сперва ей пришлось купить не одну, а сразу две книги. Потом соседу неожиданно приспичило затопить ванную, ни раньше, ни позже. Сам танец прервали, не дав завершить ритуал закрепляющим заклинанием. Терять было уже нечего. Лариса, улыбнувшись, протянула книгу подруге. «Держи насовсем, мне не жалко». Кира. Работать не хотелось. Каждый день в колл-центре был похож на предыдущий. Бесконечные звонки от клиентов банка, которым надо было срочно помочь с какой-то очередной ерундой, с которой прекрасно справился бы и голосовой помощник. Но клиенту упрямо требовали поговорить с человеком, поэтому приходилось, нацепив улыбку, кто придумал, что ее слышно по телефону, отвечать на их бесконечные вопросы, утешать расстроенных и успокаивать разъяренных. Держать личный телефон на рабочем месте было категорически запрещено. Любая возможность копирования персональных данных клиентов, пусть даже на камеру мобильного телефона, каралась серьезным штрафом, а иногда и увольнением. Первые пару месяцев Кира добросовестно прятала телефон в сумочке, но со временем стала замечать, что никто не следует этому правилу. Большинство девушек совершенно спокойно переписывались или листали соцсети прямо во время разговоров с клиентами. На стол телефон не выкладывали, это было бы слишком нагло. Обычно держали его под столом и клали на коленки. Кира перевела телефон на беззвучный режим и открыла приложение. Там уже горело несколько фонариков. «Привет, киска!» — оригинально поздоровался какой-то Рустем. Кира не сочла нужным отвечать на эту фривольность и стала листать дальше. «Хай-хай!» — поприветствовал очередной оригинал, которого девушка также смахнула в сторону безо всякой жалости. «Привет! Можно с тобой поговорить?» Неожиданно вежливо поинтересовался третий претендент на роль будущего парня. «Ну, давай попробуем», — согласилась девушка не без интереса. Поступил очередной звонок от жаждущего поругаться клиента, и Кира сосредоточилась на его проблеме, оставив телефон на коленях. Мужик долго орал в ухо Киры, как его достали комиссии за переводы, не мог понять, откуда взялся автоплатеж, а потом и вовсе пожелал удалить все свои счета и карты из банка. Кира чуть наизнанку не вывернулась, убеждая клиента включить благоразумие. К счастью, опыт и приятный голос сделали свое дело. Конфликт был решен. Когда она вновь взяла в руки телефон, она испугалась. В непрочитанных сообщениях висело больше 70 штук. Вероятно, вежливый парень Кирилл хотел поговорить о чем-то невероятно важном и увлекательном. Затаив дыхание, она ткнула пальцем в окошко, и ее взору предстало окончание его монолога. «Чё не отвечаешь? Алло! Чё молчишь? Чё, дура? Ау! Ты там сдохла? Ну и пошла ты на...» Начало этого потока сознания уже ее не волновало. Человек, который не мог подождать ответа несколько минут, а предпочел скатиться до оскорблений, ее не интересовал. Тем более такие эгоисты, уверенные в том, что все должны моментально откладывать свои дела ради разговора с ними, не годились ли партнерских отношений. А Кира планировала именно такие. Если Кирилл и хотел сообщить ей нечто важное, то из черного списка ему точно будет затруднительно это сделать. Жаль, а так хорошо начал. Следующий кандидат оказался крайне банальным. «Как дела?» — спросил он, забыв поздороваться. Как отвечать на такой вопрос незнакомому человеку, девушка не знала, поэтому решила быть такой же неоригинальной. «Норм, а у тебя?» Кире вновь поступил звонок, и она оставила телефон на коленях, одним глазом поглядывая в ожидании ответа. Клиентка жаловалась на то, что деньги ей отправили вот уже целых 10 минут назад, а она до сих пор их не получила, а они срочно нужны, позарез прямо сейчас. Кира привычно провалилась в карточку клиента и увидела зависшую транзакцию. Проблема была частой, с этого банка всегда требовалось ручное проведение. Поэтому она быстро сделала необходимые манипуляции, не выпуская из виду экран телефона. «Эмма Александровна, все в порядке. Деньги в течение нескольких минут поступят вам на член». «Что?» — обалдела Эмма Александровна. Кира, как завороженная, глядела на экран своего телефона, не решаясь поверить глазам. Клиентка ждала. «Деньги в течение нескольких минут поступят вам на счет», — быстро исправилась Кира, пытаясь сохранить остатки самообладания. «Ой, мне что-то послышалось». «Не послышалось». Именно это и слетело с губ Киры, когда она наконец дождалась ответа на свой переадресованный вопрос. Огромный, волосатый, эрегированный член занимал почти всю площадь картинки, а рядом с ним красовался для уточнения размера баллон пены для бритья. Словно не давая ей опомниться от шока, собеседник прислал еще одну картинку. Теперь он в вальяжной позе возлежал на старом убогом диване, совершенно обнаженный, горделиво сжимая свой могучий пенис мускулистой рукой. «Хочешь его?» — уточнил парень. Кира не имела ничего против мускулистых парней, даже в небогатом интерьере. Она хорошо относилась к разного размера мужским достоинствам, тем более к большим. Но сама постановка вопроса ее покоробила. Неужели на такое можно ответить утвердительно? Как он себе это представлял? Девушка, получив откровенное фото, должна была опрометью броситься к нему в гости, по пути снимая намокшие трусики? «Отправь мне свою киску», — попросил парень. «Все по-честному, фото за фото». «Я тебя не просила», — возмутилась она. Если бы кто-то спросил сейчас Киру, зачем она ответила на эту провокацию, то она не смогла бы объяснить. Наверное, это была реакция на стресс. «А я прошу», — нагло потребовал нахал. «Хочу увидеть ее прямо сейчас». «Я на работе», — зачем-то принялась оправдываться девушка. Не то чтобы она всерьез собиралась отправлять ему кисок, песиков и другую чушь, даже если бы была совершенно свободна. Просто ничего больше ей в голову не пришло. «Отойди в туалет, сними трусы и сделай фотку. Только наклонись и немножко раздвинь руками. Хочу увидеть ее всю». «Ты больной», — наконец обрела дар речи Кира. «Я что, так много прошу?» Девушка даже не нашла, что ответить на эту наивную манипуляцию. Зато нашла кнопку «Добавить в черный список» и вздохнула с облегчением. Поиск мужика на просторах интернета изначально казался ей вполне адекватной затеей. Но с каждым днем она все больше разочаровывалась в мужской половине человечества. «Подумать только! Эти люди ходят среди нас! Может, такой же придурок работает в соседнем отделе? А может, и есть и дурочки, которые бегут среди рабочего дня в туалет на фотосессию своей киски для очередного извращенца?» Киру передернуло от этих мыслей, и она бросила телефон в сумку. Правильно, начальство запретило гаджеты на рабочем месте. Одни проблемы от них. Остаток рабочего дня прошел спокойно. Кира не стала доставать телефон из сумки даже на обеде, Признаться честно, она и обедать-то не хотела. Кусок в горло не лез. Перед глазами все еще стоял член с пеной для бритья. Зачем ему пена для бритья, если он не бреет там волосы? А, наверное, для лица. Не кстати подумалась Кире, и она потрясла головой, выгоняя лишние мысли. «Эй, ты чего?» — испугалась коллега. «Плохо?» «Все в порядке», — успокоила ее Кира. «Просто вспомнила гадость одну. Слушай, можешь сегодня за меня часик отработать лишний, а я за тебя выйду завтра пораньше, а? Домой надо просто». «Не, давай не завтра, в субботу. Заметана». Кира быстро собралась, отметилась у супервайзера, перенесла свой час на субботу и отправилась домой. Острой необходимости спешить не было, там ее никто не ждал. Только почему-то сильно хотелось принять душ, словно он мог смыть из души омерзение и разочарование. Подойдя к квартире, Кира услышала музыку. Какой-то вальс раздавался прямо из-за двери. «Вечеринку, что ли, закатить решила?» Удивилась она вслух, вставила ключ и вошла в коридор. Картина, открывшаяся ее взгляду, была поприятнее, чем утренние фото пениса, но по степени абсурдности им не уступала. Полуголая Лариска бешено выплясывала среди свечей в каком-то сумасбродном танце, прижимая к груди книгу, перевязанную лентой. По всей видимости, очень ценную. «Что за шабаш тут происходит?» — вырвалось у нее. Лариса завопила, как раненый гибон, и швырнула книгу на пол. «Фу ты, блин! Так ведь без сердца меня оставишь!» «Ты чего творишь тут?» — продолжала недоумевать Кира. «Зарядку делаю», — промямлила очевидную чушь Ларка. «Не всю тебе одной фитоняшкой быть. Тоже спортом захотелось заняться. Йога у меня». Меньше всего это походило на йогу. Скорее смахивало на буйную форму помешательства. «А?» Кира сделала вид, что поверила. «Ну так ты обращайся, я помогу с упражнениями. Опыт имеется, подскажу, над чем поработать, как не надорваться». «Разберусь», — отмахнулась Лара. Глазами она косила на книгу, валяющуюся на полу. Кире захотелось узнать, как подруга выкрутится на этот раз. «А что это за книжка?» — максимально невинным тоном поинтересовалась она. «Почему с бантиком?» «Подарили, поэтому и с бантиком. Ерунда какая-то для бабушек, про любовь. Выбросить жалко, подарок же». «А дай почитать, а? Мне все равно вечерами заняться нечем». Кира с любопытством наблюдала за Ларискиным лицом. На нем играли все возможные эмоции, от ужаса до обиды. Подруга явно не хотела расставаться с нарядным томиком. Наконец она смирилась и протянула роман. «Держи насовсем, мне не жалко». Кира унесла добычу к себе. Она придирчиво осмотрела книжку со всех сторон, но так и не нашла ничего странного или объясняющего поведение Ларки. Хмыкнув, она забросила томик на тумбочку. Может, правда пригодится почитать о любви перед сном.